Глава 13. Тут ведь в чем дело? Некоторые вещи без подготовки не сыграешь. Естественно, краснеть Юрика не умеет, потому что бесстыжая, как говорит моя младшая сестренка. А вот если сделать что-то такое, за что будет стыдно, то и играть ничего не надо, верно? Не обязательно, чтобы это прямо секс был, у нее же парень есть, но что-нибудь стыдное она сейчас сделает, и будет лучше, если это что-то я сделаю с ней вместе, так сказать, для сплочения команды и сближения с соратниками. Так говорит Юрико, и мне трудно с ней не согласиться. Во-первых, по причине того, что в настоящее время Юрико прижимается к моему голому телу своим голым телом и ритмично постанывает. Ее лицо совершенно красное, глаза полузакрыты, а уж звуки, которые она издает, далеки от целомудрия, как Южный полюс от Северного. Во-вторых, потому что мой мозг в настоящее время занят. Он получает кучу противоречивых сигналов и решает невероятно сложную задачу, где именно мне надо остановиться и до какой степени это все еще не секс, а где начинается уже секс. Экспериментальным путем установлено, что прижиматься голыми друг к другу пока можно. Держать Юрика за попу и грудь тоже пока не секс, даже палец в попе допустимо. Случайно получилось, ей-богу. Где же эта чертова черта и стоит ли мне вообще об этом думать? И сможет ли она подать мне сигнал, что красный, и ах ты, скотина, чего удумал? «Еще», — говорит Юрико, изгибаясь в пояснице, — «я чувствую, как она трется от меня своим телом. Все-таки это фрейдистская манипуляция», — говорят мне те остатки мозга, что не заняты вычислениями полезной площади ее обнаженного тела и способами покрытия этой самой площади страстными поцелуями. Вот так, поманить и не дать удерживать на грани и не давать проникнуть, не дать завершить это что-то вроде сладкой пытки». И такая манипуляция оставит неизгладимый след в сознании и подсознании тоже, на всех уровнях, потому что пища слаще, когда голодаешь. Чертовка! Очень хочется отбросить приличия и барьеры, потому что какие тут могут быть приличия, когда такое тело к тебе прижимается, и сжать ее сильно, грубо, взять ее прямо вот тут, схватив за ее длинные черные волосы и заставив умолять и плакать от наслаждения. Но джентльменское соглашение, как, наверное, хорошо не быть джентльменом, а? Вот, кстати, зачем все это садомазо придумали, чтобы сбрасывать такие желания без травм потерпевших и вызова полиции на место происшествия? «Давай!» — подстегивает меня Юрика. «Ну же!» И я чувствую, как ее ловкие пальчики скользят вниз по моему животу. «Я не против, но ты правда этого хочешь?» — спрашиваю я шепотом. Юрика молча кладет мне палец поперек губ, мол, молчи. «Не понимаешь, так и молчи». «Я не понимаю и молчу». Ситуация выходит из-под контроля так же стремительно, как самолет, падающий в пике. В салоне хаос и крики, мамаши хватают детей, кто-то молится, кто-то проклинает, а в кабине самолета царит напряженное молчание. Пилоты хватаются за штурвал, переключают кнопки и дергают за ручки, но это поезд в огне, и нам нечего больше терять. Я всей кожей чувствую Юрико с головы до пят, каждый ее изгиб, мягкость и упругость ее плоти, цветочный аромат юной девушки и ее разгоряченное дыхание прямо мне в лицо. «Мне очень стыдно прямо сейчас», — говорит она, не открывая глаз, пока ее пальчики исследуют меня внизу. «Очень стыдно. Я чувствую себя такой шлюхой». «Мы можем прекратить», — шепчу я ей в ухо и облизываю его. Она вздрагивает и прижимается ко мне всем телом. «Можем», — кивает она, — «можем. Но пока давай еще». «Тебе так нравится?» – спрашиваю я, поглаживая ее попу и чувствуя, как пальцы у меня периодически нарушают границу. «Нет», – мотает головой она, по-прежнему не открывая глаз. «Мне еще недостаточно стыдно, чтобы я вышла в коридор совсем красной». «И как именно сделать тебе стыдно?» – спрашиваю я, исследуя каждый сантиметр ее гибкого и тренированного тела гуттаперчевой девочки. «Может, так?» Она чуть отстраняется и легко закидывает одну ногу мне на плечо, прижимается обратно и... «Да, она стоит на одной ноге на идеальном шпагате, прижавшись ко мне. Мне всегда казалось, что эта позиция очень стыдная», — говорит она. «Использовать свои умения и способности для этого. Как же стыдно! А ты у нас любишь подчиняться, да?» — говорю я, все же хватаю за великолепные длинные черные волосы и наклоняю голову ко мне. «Потому что ты слишком много всего контролируешь в жизни, интриганка». «Нет, это не так», — говорит она, — «но когда ее тело так прижато к моему, соврать о таком невозможно. Дрожь ее тела передается и мне. Ты обожаешь просчитывать людей и думаешь, что ты самая умная, верно, Ютян?» Наматываю волосы на кулак и тяну. Тихий стон и трепет тела, как натянутой струны. «Что же, понятно, было предсказуемо. Ютян у нас на самом деле хочет быть нижней». «Но вот позволить себе не может. Схожая ситуация и у меня. Тоже не могу позволить себе выплеснуть свое желание доминировать. В современном обществе это не поощряется. Но вот в постельных играх можно. Только если договоритесь о правилах безопасности и не придушите друг друга на первом свидании». «Нет, не надо!» – кричит Юрико, вырываясь. И если бы я не знал, на что она способна, не видел ее способности как бойца, я бы мог и поверить. И, конечно, отпустил бы. Но я видел, как она может двигаться, зная, что элементарные вещи из разряда «как освободиться от захвата за волосы и вбить нападающему кадык в позвоночник» она знает на уровне рефлексов. А значит, она играет. Хорошо так играет, во весь рост. Сам Константин Сергеевич бы только в ладоши похлопал. Талант же! «На самом деле, ты же хочешь этого», — говорю я стереотипную фразу из хентайной манги. «Вот ничего другого на ум не пришло, честно. Надо расширять свой фразеологический багаж, а то что такое в самом деле? Нет, отпусти, нет!» В какой-то момент она изгибается назад, да так сильно, что... Кашляю я и опускаю глаза вниз. Юрика, в свою очередь, открывает глаза и смотрит вниз. «Извини, случайно вышла, — говорю я, — мне вынуть?» «Ну, теперь чего уж», — говорит Юрика и пожимает плечами. «Станиславский бы одобрил». Вышла из раздевалки Юрика, как и планировала, с большой помпой. Она не стала натягивать спортивку или там футболку, нет. Она принесла с собой простыню. Завернула с нее да так, что половину Юрика было видно. Выбежала в коридор, покрасневшая и покрытая капельками воды и пота. Увидела всех наших сплетниц на табуреточках, всплеснула руками, закрыла лицо и убежала по коридору, оставив меня расхлебывать последствия. Сыграла, так сказать, в катарсис и глубокую душевную травму. Конечно, босая девушка в одной простыне с раскрасневшимся лицом бежит по коридору, пряча лицо в ладонях, сгорая от стыда. Это сильный образ. Графиня, изменившимся лицом, бежит к пруду. В коридоре же царило глубокое молчание. Учитывая, какие тут тонкие перегородки, я представил, как тут все было слышно, и поежился. Эффект, наверное, убойный. Девушки, как одна, все красные, глаза отводят и отменяют друг от дружки. Устроили мы тут с Юрико Варфоломеевскую ночь. Впрочем, настроение у меня было очень хорошее. Омрачило его только то, что ужин уже прошел, а до завтрака еще далеко. Потратил тут калории, понимаешь, работал во славу Родины и помощи людям. «Добрый вечер!» – здороваюсь я со всеми, прерывая неловкое молчание. «Душ свободен! Прошу прощения, что занял его так надолго!» «Ничего, я сегодня все равно мыться не хотела», – отмораживается Эйкотян. «Лучше так похожу, правда, девчата?» «Я после такого туда в жизни не зайду!» – прямолинейно рубит Дездемона. «Вы слышали? Бедная Юрико!» «Пожалуй, я тоже воздержусь», – кивает Сора. «Там, наверное...» «Гормоны какие-то в душевой этой!» «Над нами ставят психологический эксперимент», — говорит Кимико. «Они на нас испытывают суперферомоны. Сперва Кенти впрыснули, и он тоже всего лишь жертва эксперимента, учитывая то, что он с Ямадой Саном переспал». «Что за бред ты несешь?» — вскидывается Сора. «Откуда у тебя такая чушь на уме?» «Мне Нобуа рассказала ему. Ты же и сказала!» «В любом случае, душ свободен. Я на кухню пойду. Что-то кушать охота. К «Кто со мной? Никого? Ну ладно, я иду на кухню». На кухне за столом сидит Мика в своем обычном мальчишеском наряде. Видя меня, краснеет и начинает суетиться, не зная, куда руки девать. Она отодвигает от себя керамический чайник, потом чашку, спохватывается и придвигает чашку вновь, проливает чай, чертыхается в полголоса, тянется за тряпкой и толкает стол, привстав, опускается на стул и заливается краской. Вот нипочем не скажешь, что та же самая девушка, что меня в душевой подкараулила, и куда вся смелость подевалась? «Мико!» — говорю я, и она вздрагивает. «Как раз хотел с тобой поговорить. Что с тобой? Я что-то не так сделал?» Она опускает голову. «Что? Извини, я не расслышал». И вправду разобрать то, что она там бормочет себе под нос, невозможно. «Нет», — тихо отвечает она наконец. «Ну, начало положено. Ты твердо решила завтра из проекта уходить?» — спрашиваю я, переводя разговор на нейтральную тему. «Может, так у нас общение какое-никакое состоится?» «Да», — отвечает Мико, опустив голову вниз и внимательно разглядывая скатерть. «Ну, хорошо», — откликаюсь я. «Разговора не получается. Через некоторое время Мико встает, кланяется и уходит». «Да, классный из меня переговорщик, что сказать. Прямо Харви Спектр. Завтра Мико от нас уходит, а я так с ней и не поговорил по-человечески». «Сидишь?» На кухне появляется Сора. «Как у вас с Юрика все прошло?» «Как будто не слышала», — ворчу я, наливая себе чаю. «Попьешь чай со мной?» «Да, Юрика заперлась в комнате и не открывает», — говорит Сора. «Вот и беспокоюсь. Все с ней нормально. Говорить открытым текстом я не могу, да и Сора не может, обходимся экивоками. То, что с Юрика все нормально, а чувствует она себя просто отлично, в этом я уверен, прямо на 100%. «Понятно», — тянет Сора, — «а то девчонки боятся теперь на кухню заходить, пока ты тут. Вдруг, говорят, сработает эта твоя штука прямо на кухне, а тут запись идет. Потом будут продаваться диски «Лучшие коитусы» 10-го сезона токийского «Айдола» без цензуры, и куча народу на твою жопу смотреть будет». «Так и пускай смотрят», — пожимаю плечами я, — «мне от народа скрывать нечего». И стыдиться особенно тоже нечего. Все как у других. Вот был бы у меня... «Хорошо тебе», — вздыхает Сора. «А у меня родители на уши встали, как последняя серия вышла с нашим поединком в зале. Папа говорит, что я репутацию Дадзё под угрозу поставила и чтобы домой собиралась. А я, наоборот, собиралась всех спасти». «О чем молчала?» — спрашиваю я. «Сейчас чего-нибудь придумаем. Есть у меня парочка мыслей». Сразу же. В голове быстро проигрывается комбинация с участием Кумы и его коллектива боевых акробатов. Есть мысли, есть. Работает соображалка, что радует. А то в связи с выбросами гормонов как будто отупел тут совсем. «Да что тут придумаешь?» — вздыхает Сора, но я округляю глаза и посылаю невербальный сигнал, мол, потом. Она замолкает, и в ее глазах загорается интерес. «Я с Косум поговорю, но все равно это только на следующей неделе. Завтра уже шоу и голосование, и все дела. Насыщенный день». «Да», — кивает Сура, — «тогда до завтра». Уже в своей комнате, лежа на кровати и наблюдая за возведенным Мико палантином над ее полкой, я вставил наушники в уши и включил голосовое послание от Нацуми. «Привет, привет, Кента. Извини, сегодня без церемоний», — звучит голос королевы Улья у меня в голове. «Тут опять у нас интересные факты подъехали. Там с тобой рядышком некая Юрико ошивается, верно? Так вот, никакая она не Юрико, а вовсе даже Арису. Но это не так важно, как ее фамилия, потому что фамилия у нее Казуцуги, ни о чем не говорит». «Вот прямо отсюда вижу, как ты глаза пучишь и головой качаешь, Кента-кун, потому что газеты надо читать внимательно, пусть и старые. Не помнишь такие штуки, как «Божественные деньги»? Сейчас я тебе зачитаю. Вот, Казуцуги Нами, основатель и создатель компании LNG. Так, пропускаю. Ага, вот. И тогда Казуцуги превратил свою компанию в финансовую пирамиду». Для этого даже изобрел собственную квазивалюту Энтен – божественные деньги. Люди, которые вносили 100 тысяч йен и более, получили такую же сумму в Энтен через свои мобильные телефоны и могли использовать их для покупки товаров на интернет-сайтах. Но главное, Нами обещал им, что они будут получать дивиденды в размере 9% каждые 3 месяца на каждый миллион йен инвестиций. 36% годовых – просто запредельные суммы. Нацуми прерывается и делает глоток то ли воды, то ли чая. Я слышу, как она пьет. «Как ты можешь догадаться, это была финансовая пирамида», – продолжает она. «Финансовый кризис 2008 года подкосил всех, его пирамида развалилась. Он получил пожизненное, а его деньги так и не нашли. То есть изъяли и все его дома, виллы, апартаменты, яхты и самолеты, не говоря уже об автомобилях и украшениях. Но по данным прокуратуры, LNG удалось собрать 128 миллиардов йен, примерно 1,5 миллиарда долларов от 37 тысяч вкладчиков. Но специалисты утверждают, что на самом деле вкладчиков было более 40 тысяч, а вложили они в LG до 200 миллиардов йен». Согласно источникам, данная финансовая пирамида была крупнейшей за всю историю Японии. «Ого», – бормочу я, – «такие вот цифры у меня в голове не укладываются. Андрюша, хочешь заработать миллиард?» «Да». «Теперь ты понимаешь, что продолжать жить как Казуцуги Арису его дочь ну никак не могла, и потому сейчас она Ли Юрико». Она наполовину китаянка, вот и воспользовалась тем, что никто и не подумает о таком. Нацуми делает паузу. Я киваю. Отношение к полукровкам тут не самое лучшее, особенно к тем, у кого в крови есть китайцы. А Ли – самая распространенная китайская фамилия. Никто не будет менять свою фамилию с японской на такую. «Откуда я все это знаю?» — хмыкает Нацуми, будто услышав мой незаданный вопрос. «Секрет. Я знаю все. Потому в следующий раз задумаешь класть руку на чью-то коленку, задумайся, а не слежу ли я за тобой? Посмотри наверх». Я автоматически поднимаю глаза. «Потолок». «Это не просто потолок», — вещает Нацуми. «Это доказательство того, что тебе от меня не скрыться. Я же как-то узнала, что там потолок». «Ну да», – ворчу я, – «подними глаза, учитывая, что я в помещении, что там еще могло быть?» «В любом случае, вся эта история с Юрико дурно пахнет. Я вижу только парочку вариантов, и оба они не очень. Первый. Студия действительно не знает о ее прошлом, и это бы означало, что все всплывет позже, с печальным итогом для студии и Юрико. Второй. Все они знают и готовят сеанс разоблачения дочери-мошенника для пущего хайпу, что, конечно, сломает девочку окончательно. Сведения о смене фамилии и имени не в открытом доступе, в защищенных базах данных, но когда это и кого останавливало? Ближе к финалу начнут копать ее биографию, там и выплывет все. Обязательно. Так что держись от нее подальше, а то и тебя забрызгает». Серьезно предупреждает меня Нацуми. «А вздумаешь ее поддержать и приютить, имей в виду. Я тебя знаю, ты вечно всякую гадость в дом тащишь. А можно она с нами поживет?» «Нет, Кента, нет и нет. Никакой Юрико. Ладно, Сора, я с твоей мамой согласна еще, но Юрико...» Она вздыхает. «Пожалуйста, держись подальше. Тебе же легче будет. До связи». В наушниках щелкает, и запись останавливается.